is in his power. Joseph Malakant is in the prison. He is in the prison. And he is sculptor. Знаменитый своими портретными скульптурами, бюстами. Среди его заказчиков были известнейшие люди его эпохи, их числе Лоренс Стерн, Вильям Пит, английский король Георг III, принц Уэльский, последний король Георг IV. Вам не нравится? Вы должны помнить их по Бетфорд-Сквер. Мне не очень нравится. Я прекрасно их помню. Но не кажется ли вам, дорогой Джеффри, что здесь от них веет чем-то похоронным? Да, грустно проговорил Бентли. Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Здесь они и вправду раздражают служащих. Раздражают? До умопомрачения. Вот, взгляните. Он протянул Эмброузу длинную, отпечатанную на машинке памятную записку, озаглавленную. Мебели, нежелательность сверхслужебных потребностей. Ну, а я отослал им вот это. Он протянул еще более длинное послание, озаглавленное «Произведение искусства, способствующее душевному спокойствию, отсутствие в помещениях консультантов». И получил сегодня вот это. Цветов, обрамленных фотографий, а также против мелких украшений и массивных мраморных монументов и мебели красного дерева с декоративными особенностями различия между. Как видите, ярость прорывается тут аллитерациями. На этом пока все и засохло. Но вы понимаете, как невероятно трудно тут что-нибудь пробить. Наверное, едва ли имело смысл объяснять, что в Малакенте написана одна из замечательнейших биографий на английском языке. Нет, конечно. Да, вам приходится работать среди ужасных людей. Вы мужественный человек, Джесси. Я бы такого не вынес. Господи, помилуй, Эндрю. Зачем же вы сюда пришли? Пришел просто проведать вас. Ну да. Все приходят проведать, только при этом рассчитывают устроиться к нам на работу. Так уж, лучше вам сразу и подать заявление. Нет, нет. Смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть. Мы все ругаем нашего старого министра, но у нас уже немало приличных людей, и мы что ни день проталкиваем новых. Смотрите, пожалеете. Я вообще ничего не хочу делать. Я считаю всю эту войну безумием. Так напишите для нас книгу. Я издаю очень милую серию «За что мы сражаемся». И уже подрядил адмирала в отставке, английского викария, безработного докера, тряпчего негра с Золотого берега и врача-ушника Харли Стрит. Сперва я думал просто о сборнике статей на общую тему. Но потом пришлось несколько расширить первоначальный запрос. Дело в том, что у авторов оказались до того различные взгляды, что это повело бы к путанице. Но мы отлично могли бы сунуть вас в серию. Я всегда считал войну безумием. Вот еще одна точка зрения. Но ведь я и сейчас считаю войну безумием. Да-да, произнес Бентли. Его внезапный порыв угас. Я понимаю. Дверь открылась. И в комнату вошел серенький, педантичный человечек. «Прошу прощения», — холодно сказал он. «Вот уж не ожидал застать вас за делом. Это Эмброу Силк. Надеюсь, вы знакомы с его творчеством?» «Нет». «Нет?» «Он задумал написать книгу для нашей серии «За что мы сражаемся». Это сэр Филипп Хескетт Смидерс, заместитель начальника нашего отдела. Извините, я отвлеку вас на минуту. Я по поводу памятной записки РК-1082-Б4. Начальник очень обеспокоен. Это документов секретных уничтожения посредством сжигания? Нет, нет. Это так, что декоративные особенности мраморных монументов. Сильные мраморные монументы и мебель красного дерева. Вот-вот. только красное дерево к вашему подотделу не отнесет.